что вам опять спокойно не сидится, Нолдор. То взрывы, то Саурон, то Мелькор, то небоскреб этот, прости Эру, Нильефин в Эфианрион, до тебя когда-нибудь дойдет, что ты отвечаешь за все, творимое здесь твоим безалаберным гостем, а я отвечаю за тебя, и не загораживай его, Финдикона Налефинвион, у меня слов на всех хватит. Грядет день, когда я все-таки перестану заступаться за вашу компанию, и вас вышлют обратно в Эндоре. Там хоть дюжину небоскребов в пятилетку стройте и материк пускайте на дно, но здесь извольте вести себя прилично и не таскать из иных измерений кого попало. Тут разошедшийся Мая повернулся к сородичу. А ты бы уж мог понять, что нарушать границы разумного – удел недальновидных смертных. Но нет, туда же. Вот пошли теперь со мной на священную гору Таниквитили, сам им объясняй, что ты здесь забыл. Еще и за посторонних я отчитываться не стану. Артхеннер молча выслушал обращенную к нему гневную отповедь и всхлипнул. Я пойду куда угодно, светлоликий, говорящий словами. Но лишь одна просьба содрогает жестокий небосвод отчаяния. Пусть жертва моя не будет напрасной. О, я утону в черных маковых полях, я и зайду на хрупкий воздух небытия. Но пусть дети будут живы, пусть Тана улыбнется еще хоть раз и возьмет в ладони жгучие бисерины звезд. Ианвэ осекся и совсем не по-возвышенному вытаращил глаза. Стало тихо. Понимаете, заговорил Финдорота, подозрительно часто моргая. У них там, полынь. 43 минуты спустя, Тана взывал к ним, рассказывал Артхеннер, и голос его то и дело срывался. Но изначальные нашего измерения глухие и слепы, насколько лишь могут быть слепы грозовые облачные молнии. Они пришли, заливая утро болью, и роса стала багряной под неотвратимой поступью их шагов. «Какая печальная история», — проговорила Янве, вытирая глаза шелковым кружевным платочком, насквозь мокрым от слез. «Моя и Файрни сидели на коврике у камина друг напротив друга, а Финдорота вовсе тихо плакал, уткнувшись Янве в плечо. Тот не возражал. Другая троица, Майтима, Финдикона и Тинька, взирала на это скорее ошеломленно, чем сочувственно. «По-моему, оно заразно», — отметил Майтима. «И даже на Майер действует. Интересненькая теория», — согласился Тинька. «А почему с нами ничего не происходит? Может, зараза не выносит цинизма, а мы циничные?» — искренне удивился колдун. «Судя по всему, очень. Кажется, мои резервы на исходе», — обеспокоенно поделился Финдикона. «Что-то в носу подозрительно щиплет. Беги, Астальда», — от души посоветовал Майтима. «Лучше, к моему отцу. У него противоядия на весь Валинор хватит. Заодно договоришься насчет небоскреба». Ианвэ тем временем отжал свой платочек в камин, подул на шелковое кружево, заставляя его высохнуть, и снова принялся смахивать набежавшие слезы. «Конечно», — проговорил он, — «мы спасем ваших детей от уготованной им ужасной участи. И не нужно идти со мной на Таниквитиль, я сам расскажу все великим, и они тоже преисполнятся сострадания». Майтима с ужасом представил толпу рыдающих валар с кружевными платочками. «Нет, я пойду с тобой», — всхлипнул Артхеннер. «Я не могу оставить тебя одного, ведь я уже покинул Тана, и во второй раз сердце мое разорвется, и звезды мои погаснут, и завянет горькая полынь на вересковых россыпях». «Ни в коем случае», — запротестовал Ианвэ, вытирая покрасневший нос. «Ты нужен здесь, ведь я понимаю, как тебе нелегко, и какой гнет рока лежит на твоих плечах. Позвольте», — подал голос Финдорота, — «я пойду на Таниквитиль вместо вас обоих». Разумеется, его тут же принялись отговаривать. «Да идите вы уже все куда-нибудь из моего дома», — еле слышно пробормотал бывший лорд Химринга, в полной мере унаследовавший от отца ценное противоядие. Тинька водрузил посреди комнаты медный таз, на котором прибыл Файрни. На сковородке можно было перемещаться только в одиночку, что куда неудобнее, придирчиво покрутил, без ручки было сложнее ориентироваться, и махнул рукой. «Артхеннер, айда с нами спасать детей. Пореветь под тронами великих еще успеешь, а просто пореветь, вообще всегда», — проворчал Майтима, первым садясь в таз. Вскоре к нему присоединились колдун, Файрни и даже Финдорота. 0,02 секунды спустя, другое измерение, таз весело громыхнул о черный блестящий каменный пол, создав громогласное эхо. На грани слышимости кто-то заполошно ахнул. Когда Майтима обрел способность видеть, то обнаружил, что они оказались в просторной комнате с высокими колоннами, большим окном и широченным подоконником, за которым занимался во всю ширину неба золотой рассвет. По полу шуршала сушеная полынь, у стены стояла кровать, на ней валялась развороченная заплечная сумка, а у кровати, вжавшись в высокую спинку, застыла изумленная тоненькая девушка, по инерции продолжавшая пилить свои тяжелые серебристые локоны маленьким узким кинжальчиком. Ее глаза влажно поблескивали. «Привет, Элхе», — жизнерадостно поздоровался Тенька, — «а мы к вам в гости». «Ну и по делу, у-у, ты этой штукой ничего путного не сотворишь, сейчас». Колдун порылся в собственном мешке и протянул девушке здоровенные ножницы. «Держи, если надо, дарю. Здорово режут, ровно, и не только волосы, а даже стекловолокно». «Где-то она?» Это к девушке подбежал Артхеннер и остановился в нерешительности, словно боясь коснуться. «Что с тобой? Почему твои ладони белые и холодны, как безмолвный зимний снег? Почему твои глаза смотрят пеплом и огнем, а в мыслях ветер ломает вересковые пустоши?» «Не во имя Арты», — прошептал Элхе, — «я сломала Айр. Мы клялись, но клятва моя пуста, и слова просыпались пеплом на покрывало горя. Сердце мое, в ладонях его, я вижу крушение неба, но больше не боюсь. А что видел ты, Фаерни? Почему пришел сюда и привел за собою чужих? Ингар близко, и ее дыхание на твоих волосах. Я видел, как ломались яблони, по щекам Артхеннера лились слезы. Я видел зарево клинков не для танца, я видел суши свет, из которых сложилось изреченное слово жестокости. Я тоже нарушил запрет, бежав за грань разумного, но я снова здесь, чтобы не позволить вам погибнуть. Не нам, Элхе улыбнулась, и из ее глаз тоже потекли слезы. Им, я остаюсь. Прости меня, простите меня все, но я уйду в огонь и беззвездную тьму, за ним. А впрочем, она щелкнула по волосам огромными ножницами, и ровно отрезанные пряди легко посыпались на пол, смешиваясь с полынью. «Не прощайте, не нужно. У меня только один вопрос», — проговорил Майтима, оборачиваясь к спутникам. «Как каждый из этих двоих понимает, что несет другой, и умудряется отвечать в том же духе?» «Я тоже понимаю», — Финдорота вытер лицо мокрым платочком, позаимствованным у Энвы. «Тогда, переводи», — Илха сказала, что Марингота, в смысле, Тана, велела им уходить, а она не уйдет, потому что любит его. А Артхеннер сообщил, что их дела плохи, кое-кто уже погиб, поэтому он рискнул пролезть к нам в измерение, хотя это вроде бы запрещено. «И все?» – недоверчиво переспросил Майтима, опуская трагизм положения. «Все?» – подтвердил Тенька. «Эй, аборигены, а где ваши дети, которых надо спасать? И какого блохастого варга вы все время плачете?» Не выдержал Майтима. «А что нам еще остается?» Артхеннер смахнул очередную слезу. «Изначальные пришли. Мы не хотим войны, и потому вынуждены гибнуть. Полынь. Я понял уже, что у вас одна сплошная полынь. Эру, да если бы у меня в Химринге во времена он и кто-нибудь вздумал разводить сырость при моем попустительстве, мы бы ни одного сражения не выиграли. Куда ваш Тана смотрит? Или он тоже ревет, облокотившись на черный трон? Сколько можно? Интересненько сейчас тут будет», — глубокомысленно прокомментировал Тенька. Майтима сверкнул на друга глазами. Когда бывший лорд Химринга становился таким, делалось ясно, почему его не сломали годы войны и неудач, и почему, несмотря на всю свою силу воли, он раз за разом, по-семейному упорно, нарушает собственную клятву, надевая кольчугу и беря в руки меч. Убрать кружевные платочки, отставить пораженческие настроения, больше чтоб я ни слова о полыни не слышал. Майтима обвел притихшую публику пронзительным взглядом и остановился на Элхе, у которой до сих пор острижено было лишь полголовы. Решительно подошел к девушке, взял из ее рук ножницы, в два щелчка обрезал лишнее и вручил инструмент обратно. «Тенька, останься здесь, рядом с тазом. Артхеннер, распорядись, чтобы сюда привели всех, кого надо спасти. Элхе, проводи меня к вашему Тана, Ингалда со мной. Диспозицию уточнять будем». В дверях они столкнулись с еще одной обитательницей слезного царства. Увидев незнакомцев, она ахнула. «Элхе, Артхеннер, что случилось? Нам пора в дорогу. Горькое утро занимается светом расплавленного золота, серебристая полынь теряет листья». Все покосились на Майтима и инстинктивно втянули головы в плечи. «Все в порядке, Аллуа», — проговорила Элхе, до сих пор бережно прижимавшая к груди огромные ножницы. «Из-за грани радуги пришли к нам чужаки, они несут в ладонях марево цветущей черешни». «К балрогам черешню», — возмутился Майтима. «Веди, и Аллуа тоже с нами, если ей нечем заняться, кроме как реветь. Ты составь список растений, которые при тебе лучше не называть, и расклей по стенам», — безмятежно посоветовал Тенька. 13 минут спустя. «Нет у нас никакой диспозиции», — печально вздохнул Мелькор. Он почти не изменился с тех пор, как Майтима видел его в последний раз, и по-прежнему, в отличие от Артхеннера, совершенно не походил на свою копию из другого измерения. Черные волосы, черные крылья, темные шелестящие одежды и сложенные на коленях руки с длинными тонкими пальцами. «Как же вы собирались воевать?» – опешил Майтима. «Никак», – второй вздох был еще печальнее. «Спасайте детей и уходите. Все уходите». «Нет», – воскликнул Артхеннер. «Ты разжег мое пламя, мир мой в ладонях твоих. Тана, не гони меня, я буду ветром среди каменных скал, заполоненных побегами дикого шиповника, я разорву на части всякого, кто посмеет коснуться тебя». «Нет», — вторила Илха, но говорила тихонько и нежно, вся звеня от слез. «Золото мое и серебро с тобой, Тана ими, я ковылем пойду по следам твоим, белой горлицей сяду на твое плечо, я уйду и вернусь, потому что так решила». Оба ни словом не упоминали запретную полынь, но и без нее неплохо справлялись. Финдорота и Аллуа опять начали всхлипывать. Майтима захотелось кого-нибудь стукнуть и напиться кофе. О полыни, варенье и семейном проклятии, часть 2. Когда последний ребенок Эллириаха растворился где-то за гранью разумного, Майтима тоже сел в таз. «Пошли отсюда, Тинька. Ингалда, садись рядом. А ты разве не останешься помочь?» – удивился колдун. «Они не хотят, чтобы им помогали». Бывший лорд Химринга не плакал, но был мрачен, как никогда. Видимо, врожденного противоядия все-таки не хватало, или оно не зависело от цинизма. «Тиньке, вон, хоть бы что, а кто их спрашивает? Знаешь, если бы я слушался всего, что ты нес в нашу первую встречу, то должен был отрубить тебе руку, прирезать, удушить и бросить одновременно, перед этим сгинув, как морок». Финдорота, не знавший таких подробностей, от удивления даже рыдать на минутку перестал. Майтима поднялся на ноги. «И что ты предлагаешь? Они не умеют и не хотят воевать. Войска тут нет, даже Эрачиева, лишь их поселения, разбросанные по горам. Да и, как мне рассказывал Элронд, орки всегда были бессильны против воинства из Валинора. Я могу Ришича позвать, и Налсу. Налса как раз сейчас бездельничает, мы тогда у него всех врагов победили. Он будет рад тебе помочь. И вообще, почему обязательно воевать? Тем более, они не умеют. Надо делать то, что любишь и умеешь, тогда все интересненько получится». «Они делают», — пробурчал Майтима, — «рыдают и говорят про полынь, и выходит ни Балрога ни интересненько. Я убежден, это не все их таланты», — с непробиваемым оптимизмом заявил Тинька. «Например, Илха умеет варить варенье, а Мелькор здорово играет в снежки». «О, да», — саркастично фыркнул Майтима, — «давайте забросаем врагов снежками». «Как вариант», — кивнул Тинька, словно не замечая сарказма. «Я за Ришичем и Налсом, а ты пока разведай обстановку». «Значит, мы все-таки остаемся», — уточнил Финдорота. Майтима кивнул, окинул комнату ищущим взглядом, взял со столика большое вышитое полотенце и протянул кузену взамен насквозь промокшего платочка. «Пойдешь со мной на разведку. Плачь, сколько хочешь, но переводи». Прошатавшись по замку и окрестностям часов до 3 пополудни, Майтима сделал вывод, что прежде даже не представлял, сколько на свете бывает названий цветов, травок, деревьев, животных, птиц, рыб и явлений природы, которые звучат загадочно, возвышенно и печально, а означать могут подчас такое, что даже Финдорота иногда терялся. Кроме Мелькора, Артхеннера и двух девушек, в цитадели тьмы и раскинувшемся у стен поселения обнаружилось еще несколько десятков эльфов и других созданий, которые тихо горевали в одиночку и группами, не хотели воевать или уходить, и поэтому намеревались трагически погибнуть. Правда, тоже без энтузиазма, что навевало дополнительную тоску. Финдорота сменил 3 полотенца и десяток платочков, в чем-чем, а в этом у обитателей иного измерения недостатка не было, и написал черновик какой-то слезливой баллады. Майтима сперва чувствовал себя единственным нормальным существом в этом царстве слез и абсурда, но постепенно начал склоняться к чудовищной мысли, что нормальные тут все вокруг, а Артхеннер, кстати, не такой уж плакса, а весьма суров и оптимистичен. И мысль выйти из замка на заклание, когда валинорское войско наконец-то уже придет и положит всему конец, не так уж глупа, как казалось поначалу. Толку баррикадироваться за стенами, сдерживая осаду, а если все-таки возьмут штурмом, красиво и быстро отступить, обрушив за собой постройки и сохранив оставшихся воинов, все равно полынь завяла, какая теперь разница. Поймав себя на мыслях про ненавистную полынь, Майтима понял, что следующим шагом станет одалживание у кузена платочков, без того уже мокрых, и надо срочно принимать меры. Повинуясь скорее наитию, чем остатком здравого смысла, Майтима оставил Финдерата в комнате дожидаться Тиньку и дописывать черновик второй баллады, еще более слезливой, а сам отправился на кухню, выбрал медный таз покрупнее и отловил в коридорах Элхе. Девушка сменила платье на длинную кольчугу и шлем, хотя воинственности ей это не прибавило, и по-прежнему таскала при себе Тинькины ножницы, словно они стали ее талисманом. «Пошли варить варенье», — непререкаемо велел Майтима. Элхе распахнула полные слез глаза. «Но зачем? Некому будет лакомиться им на праздниках, не будут смеяться перемазанные сиропом дети, Тана не зачерпнет серебряной ложечкой синие ягоды жимолости. Да и жимолость сейчас не растет, значит, мы сварим варенье из боярышника и героически подавимся им на глазах у врагов». На полпути к саду им встретились Артхеннер и серьезный юноша по имени Нейры. «Куда вы идете?» – удивился Фаерни. «И зачем вам медный таз? Мы идем собирать боярышник и варить из него варенье», – с непроницаемым лицом пояснил Майтима и отметил про себя. «А ведь я даже не пил. Так нужно», – трагически прошелестела Элхе. «Багряные ягоды почти созрели. Мы подавимся ими на глазах у врагов. Ну, если нужно», – задумчиво нахмурил брови Нейры, – «то мы поможем». Дальше они шли вчетвером. У входа в сад, обняв всем телом калиточный столб, неподвижно стояла высокая гибкая девушка и тихонько всхлипывала. Позади топтался темноволосый юноша с флейтой на поясе, и вид у него был потерянный. То ли хотел увести подругу отсюда, то ли присоединиться к ней, благо, столбов у калитки имелось два. «Ирне, Гэлрен», — позвал Артхеннер. Девушка подняла голову и спросила: «Ведь мы все умрем? Почему смерть приходит в наш дом раньше срока? Почему небеса слепнут, глядя на нас, и кружево звезд рвется на части?» «Никаких кружев», — вмешался Майтима. «Держите-ка, леди, медный таз и идемте с нами собирать боярышник». В саду им повстречалась Луа, которая рвала с дерева крупные каштаны и торопливо складывала в дорожный мешок. Она окинула компанию оценивающим взглядом и почти без аллегорий, за что Майтима был готов ее расцеловать, сообщила, что с таким тазом варенья на всех не хватит. Элха непременно захочет угостить Тана, а тот постарается накормить вареньем каждого из обитателей замка. Поэтому тазов нужно минимум два, а лучше пять. Аллуа тут же была послана на кухню за недостающими тазами, а прочие приступили к сбору боярышника. За работой как-то сами собой потихоньку стихли всхлипы, ушла из разговоров тема скорой гибели. Будто сад сделался маленьким обособленным мирком, где нет ни войны, ни слез. Только медный таз, который непременно нужно доверху наполнить ягодами. Элхе ловко орудовала ножницами, а Гэлрен даже начал что-то напевать себе под нос. Майтима оборвал все ягоды с внешней стороны куста и полез в гущу колючих веток, высоко поднимая голову, чтобы не выколоть себе глаза. Как там он говорил, когда впервые напился кофе: «Раз в 500 лет нюхать боярышник, традиция налицо». Внезапно нога наступила на что-то мягкое, послышался тоненький вскрик. Нечто зашуршало и начало отдаляться. Майтима на ощупь схватил неведомое за шиворот и приподнял над землей. Это оказалась маленькая светловолосая девочка, разумеется, заплаканная. Она пыхтела и шмыгала расцарапанным носом. «Йолли!» — всплеснула руками Элхе, разглядев, что творится в кустах. «Ты же должна была уйти вместе с остальными детьми. Ты не ушла», — насупился ребенок, — «и я никуда не пойду. Я слышал, что из маленьких непослушных девочек получается очень вкусное варенье». Майтима отпустил добычу на садовую дорожку. Заметив, что Йолли снова намеревается зареветь, прибавил: «Но смеющиеся девочки на варенье не идут, их вареньем угощают. А если помогут собирать ягоды, даже разрешают снять первую пробу». Йолли оказалась понятливой девочкой и быстро включилась в работу. А там подошла Эллуа с новыми тазиками и еще дюжиной добровольцев. 2,5 часа спустя. «Меду надо класть ровно 2 меры», — спорила Элхе. «Не 2, а 1,5», — возражал Майтима. «Что я, варенье никогда не варил, и вообще, не женское это дело, у нас боярышник терпкий, вот и хорошо, будет неприторно». «Да, горько будет, тогда скормим неудавшееся варенье врагам». Элхе осеклась и часто заморгала. Майтима пожалел, что так увлекся и напомнил: «Если сейчас вся толпа, собравшаяся во внутреннем дворе замка на варку варенья, начнет плакать, то итог будет не горький, а соленый, что еще хуже. Останется только полынь сверху покрошить». Постепенно к сбору боярышника подключились все местные жители. Это оказалось очень кстати, когда подошло время чистки ягод. В полсотни с лишним рук управились быстро, Прямо на улице развели костры и притащили из кладовой пару бочонков меда. Тогда и выяснилось, что проще было развеселить обитателей замка, чем определиться с количеством сладости. «А мера – это сколько таких ложек?» – спросила маленькая Йолли, стоя по ту сторону таза рядом с бочонком меда. Ей разрешили немного полакомиться, да и позабыли за спорами. «Около пяти», – прикинул Майтима. Кого-то ему эта девочка напоминала, но настолько неуловимо, что и не вспомнишь. «Наверное, опять шутки другого измерения». Йолли ненадолго задумалась и подсчитала. «Получается, я положила уже четыре меры». Майтима вспомнил, почему он забросил варить варенье после рождения младших братьев. «Значит, так тому и быть», — проговорила Илха, ставя первый тазик на огонь. Оставалось только запустить в переслащенное, по мнению кулинаров, варенье ложку и лишний раз напомнить себе, что во всех измерениях и мирах без исключения маленькие дети на кухне неизбежно приводят к перченым булочкам, засахаренному жаркому, недостаче коржей для торта, что замечательно гармонирует с недостачей крема, и тому подобным кулинарным казусом. Хорошо еще, что Йолли такая ответственная и ничего не посолила. Когда содержимое тазов закипело и начало издавать умопомрачительно прекрасный аромат, за спиной Майтима раздалось: «Руссандол, глазам не верю, ты варишь варенье. В последний раз я такое чудо видел еще до исхода». Майтима обернулся и увидел, что из дверей замка во двор вышли Тенька, Финдикана и Финдорота. Рядом вышагивал огромный лев с роскошной гривой, а над головами ненавязчиво парила хитрющая кошачья улыбка. Почему-то антропоморфные валары Майертеньке не удавались. Финдикана тут же подошел к ближайшему костру, взял у Майтима ложку, снял пробу и довольно улыбнулся. «Сразу видно, что не ты один варил, а то в детстве помню, вечно меда не хватало, и нам, младшим, приходилось потихоньку добавлять. Так вот, почему вы это делали?» — задохнулся Майтима. «А сказать нельзя было, мы говорили», — напомнил Финдорота. «А ты отвечал, что мы ничего не понимаем. Вот станем сами старшими братьями и будем класть в варенье столько меда, сколько захотим». «И как?» — заинтересовался Тенька. «Турукана варенье не любит», — развел руками Финдикана. «А Ирисса варит сама, и так переслащивает, что даже я есть не могу. Я начал заниматься музыкой, и стало не до варенья», — признался Финдорота. «А вот Макалауре», — припомнил Тенька, — «и варенье варит, и музыкой занимается, и меду кладет точно в меру», — добавил Финдикана. «Кана у нас вообще чудо природы», — проворчал Майтима не без гордости. «Особенно, когда кофе выпьет», — фыркнул Финдорота, но вдруг увидел Йолли и осекся. «Как дети?» — поинтересовался тем временем Майтима. «Сперва плакали», — принялся рассказывать Финдикана. «Иэнвы пошел их утешать, но вскоре сел и начал рыдать вместе с ними. Потом туда наведался дядя Арафинвы, послушал и тоже опечалился. Дальше к ним присоединились бабушка Индис, Артареста, несколько Майрирма и десяток случайных прохожих. Говорят, еще была Валениенна, но сам я ее не видел, врать не буду. Так бы они весь небоскреб в слезах утопили, если б не мой отец». «Неужели он устоял?» — изумился Майтима. «Нет, он сбегал за твоим отцом, и тот всех разогнал, а детей построил и увел куда-то на экскурсию по верхним этажам. Больше их не видели и не слышали. Иэн выворчит, но мер не принимает, значит, беспокоиться ни о чем. Надо будет, найдем». Лев приблизился к тазам и втянул могучими ноздрями горячий сладкий пар. «Хорошее варенье», — пророкотал он. «Нужен славный повод, чтобы им полакомиться. Нужен ПР-разник, МРР», — подтвердила улыбка. «Интересненько это вы придумали», — согласился Тенька. Отношения с выведенными в пробирке существами у него были особые. И Налса, и Решеч, многократно превосходя колдуна по могуществу, считали его кем-то вроде любимого чудаковатого батюшки, которого нужно уважать и баловать, но не обязательно слушаться. «Что будем отмечать?» — осведомился Майтима. «Взятие замка войском из Валинора. Я гляжу, ты все-таки подцепил заразу уныния», — заметил Финдикана. «Ничего подобного», — тут же встряхнулся Майтима. «Настоящие Налдар не унывают. Но я спрашивал, в это время года тут никаких праздников нет. Значит, импровизируем», — решил Тенька, и знающие его насторожились. Когда колдун принимался импровизировать, мир обретал регуляторы, гигантских комаров и перемещательные сковородки. «День рождения сейчас у кого-нибудь есть?» — оказалось, ни у кого. «А ближайшие Решича?» — через месяц, из-за чего такая тема торжества получалась немножко натянутой. «Я люблю праздники», — сказала Йолли. Она все время вертелась около старших. «Там всегда так красиво, музыка дождем льется из флейты лютин, можно петь и танцевать, Девочка подбежала к Финдарата и склонила голову на бок. «Ты со мной потанцуешь?» Финдарата побледнел и попятился. «Ты чего?» – удивился Майтима. «Обычно кузен не шарахался от детей. Это же вылитая Мария в детстве», – прошептал Финдарата. «Она даже ведет себя в точности так и говорит теми же фразами. Мне жутковато на это смотреть. Тем более, еще вчера я разговаривал и целовался с ней взрослый». Майтима хлопнул его по плечу. «Привыкай, это все другое измерение. Тебе хотя бы не сообщили, что ты окончил жизнь самоубийством, прихватив с собой в чертоге Мандаса несколько десятков ни в чем не повинных Синдар. Судя по всему, я вообще здесь не родился. И ты, кстати, тоже. А откуда тут взялась Амари, моя почти ровесница, я даже не берусь предполагать. Вы о чем шепчетесь?» Йолли привстала на цыпочки. «И почему он, тоненький пальчик указал на Финдарата, меня боится?» «Он не боится», — ответил Майтима, старательно выпихивая кузена у себя из-за спины, куда тот норовил спрятаться. «Просто удивлен. Твоя копия в нашем измерении приходится ему женой». «Это правильно», — судя по всему, Йолли ничуть не удивилась. «Он мне сразу понравился». Наблюдающий за ними Финдикана ухмыльнулся. «Может, поженим их, заодно повод для праздника найдется. Смейся, смейся». Финдарата все-таки преодолел себя и подхватил девочку на руки. «Я не поленюсь, твою Лилтонару отыщу и посмотрю, как поведешь себя ты». «Не знаю насчет Лилтонары», — задумчиво проговорил Майтима, — «но наш дедушка с моей бабушкой точно должны быть где-то здесь. Их, может, поженить?» — предложил Финдарата. «Но сперва разыскать», — качнул головой Финдикана. «Я, к примеру, никого, похожего на дедушку, тут не вижу. А как выглядит твоя бабушка, Майтима, ни один из нас толком не знает. А зачем кого-то искать?» — полюбопытствовала Йолли. «Чтобы найти повод для праздника», — объяснил Финдарата. «А свадьба, чем не повод? Так давайте поженим Илха и Тана». Девочка захлопала в ладоши. Кузены переглянулись. «А эта мысль», — озвучил общее мнение Майтима. 3,5 минуты спустя. «Это невозможно», — всхлипнула Илха. «Великая сосна на высокой скале никогда не склонится до тонкого стебелька у подножия, а стебельку не суждено дорасти до верхушки. Наши ладони соединились, чтобы разлучиться навек, и я не смею мечтать ни о венке из белых лилий, ни об открытом взгляде друг на друга сквозь перекрестья бликов утренней росы». «Это надолго?» — закатил глаза Майтима и сделал вид, что собирается уходить. «Позовете меня, когда она закончит?» «Погоди», — окликнул его Тенька и повернулся к девушке. «Ты хотя бы не против? Счастьем для меня будет лишь еще одно его прикосновение», — завела Илха. «Не против», — перевел Финдарата. «Вот и замечательно», — обрадовался Тенька. «Осталось уломать жениха». «Но это действительно невозможно», — вздохнул Артханнер. «Невозможно кракозябру перескандалить», — отмахнулся Тенька. «А на все остальное есть современная наука. Знаете, как решеч умеет забалтывать? Он и мертвого сосватает». «Мертвого не надо», — испугался Фаерни и перестал спорить, благо, до кракозябры ему было далеко. К Мелькору, по-прежнему опечаленно сидящему в тронном зале, они ввалились всей толпой и на всякий случай с тазиком варенья. Увидев такую делегацию, Вала встал с трона и сделал пару шагов навстречу. «Тана», — сообщил Тенька, — «мы пришли тебя сватать. У нас, как говор эрица, товар эрер», — протяжно мурлыкнул Решеч, ради такого случая сделавший видимой не только улыбку, но и голову. «А ты, купец, бери в жены Эйлхе, не пожалеешь, эмэрэрэр». Сама предполагаемая невеста стояла ни жива, ни мертва, опасалась поднять глаза и уже жалела, что согласилась на эту авантюру. Мелькор вздохнул. В его темных глазах шевельнулась вековая печаль. «Смертные и сотворенные, как же вы молоды, порывисты и беспечны. К чему все это? Близок час, когда разрушатся стены, а камни рассыплются в мельчайшую пыль и разнесет их по бескрайним полям. Потомки не вспомнят, современники забудут нас». В воздухе отчетливо запахло полынью. Финдарата хлюпнул носом. Мелькор подошел к Илхе и медленно взял ее ладони в свои, словно прощаясь. «Я ничего не могу изменить. Я даже не в силах заставить вас всех уйти, чтобы не исполнилось предначертанное. Не летят крылья, замирают облака, и судьба смотрит на нас через разбитые окна несбывшихся чаяний». Замок сразу показался пустым и холодным, а тазик варенья – одиноким и безнадежно переслащенным. Тогда огромный лев вышел вперед и издал густой звучный рык, от которого все кругом преобразилось и потеплело. Заглянуло в окна алое предзакатное солнце, заиграло яркими блестками в отполированном камне черных колонн, а с потолка вдруг полетели тысячи солнечных зайчиков, легких и воздушных, как бумажные журавлики. Они кружились и оседали в глубине теней. «Холода летом, непорядок», — прокомментировал свои действия Налса. «Возьми ты уже девушку в жены», — потребовала кошачья голова, и прищурилась. «Жалко, что ли?» «Не жалко», — прошептал Мелькор, глядя лишь на Илхе. «Бессмысленно. Интересненько это получается», — возмутился Тенька. «Как же бессмысленно, если мы столько варенья наварили? Смысл любой свадьбы в поедании гостями вкусного. Гости есть, варенье есть, даже невеста есть, а ты ломаешься. Ну пожалуйста», — жалобно протянула Йолли. «Мы все тебя очень просим, Тана», — Артхеннер смахнул слезу. «Но войско из Валинора вот-вот будет здесь», — еще попытался протестовать будущий жених. «Ничего», — парировала голова, постепенно тая до улыбки. «У нас на всех варенья хватит». 39 минут спустя уже сгустились сумерки, но воинство изначальных само по себе излучало свет. Сверкая знаменами и лезвиями обнаженных для жестокого боя мечей, оно подошло к воротам темной твердыни. Они были распахнуты настежь, а за ними не наблюдалось ни души. «Мелькор хитер и коварен», — сообщил остальным предводитель войска в ослепительном шлеме с короной. «Он наверняка задумал какую-то подлость. Чем-то сладким пахнет», — принюхался один из оруженосцев предводителя, в котором и Анвы из другого измерения мог бы опознать сам себя. «Похоже на боярышниковое варенье», — подтвердил другой оруженосец и тайком облизнулся. «Враг искушает нас», — сделал вывод изначальный. «Мы не должны поддаваться». Все были согласны, но варенье внезапно захотелось. Тем временем в воротах появился не спеша вышагивающий лев с рыжей золотой косматой гривой. Над его головой возникла кошачья улыбка и заговорила. «Наконец-то, явились, гости дорогие. Какая же свадьба без родни жениха? Пэр-расим, заходите, как раз вовремя», и торжественно поплыла вглубь замковой территории. Лев рыкнул и приглашающе махнул хвостом. В звере и в говорящей улыбке было столько чуждого, но не поддельного света, что воинство Валинора смешалось, опешило и без возражений двинулось вслед. Кругом были развешаны цветные фонарики, откуда-то лилась музыка, слышались смех и пение. «Что-то они не очень настроены с нами воевать», — встревоженно сообщил предводителю один из его сородичей. «Посмотрим», — пробормотал тот. «Мелькору верить нельзя, а тем двоим, они другие, не наши братья». «Посмотрим», — повторил предводитель, сжимая меч. Садовая калитка тоже была открыта, а к запаху варенья примешивался аромат свежей сдобы, цветов и травяного чая. Пройдя по широкой дорожке вглубь сада, валинорские воины вышли в просторный сквер, посреди которого возвышалась открытая мраморная беседка. На ее парапете стояли тазики с вареньем и блюда пышных румяных булочек, а на жаровне чуть поодаль булькал пузатый котелок. Кругом толпился народ, веселый и беззаботный с виду. Кто-то играл, кто-то плясал, все радостно поглядывали на беседку и с ожиданием на парковую дорожку. Мелькор переминался с ноги на ногу в центре беседки, весь в белом, крылья прилизаны, к груди приколота здоровенная хризантема. Увидев отважных завоевателей, владыка тьмы лишь вздохнул и беспомощно развел руками, словно давая понять, что к творящемуся беспределу он не имеет никакого отношения и пресечь не в силах. «И вообще, располагайтесь, гости дорогие, раз пришли, варенья и правда на всех хватит». Над беседкой вальяжно парил пушистый полосатый котяра. «Славный нынче день, да славный повод, чтобы собраться. Гуляйте, пойте, пляшите в АЗДРРВИ молодых, мрю, на жениха полюбуйтесь, жених хорош, не пьет, не играет, по бабам не летает, а токма на молодую смотрит». Котяра перевернулся через голову, спустился почти к самому лицу Мелькора и продолжил. «Очень богатый, МРРР, очень мохнатый, значит, счастливый, а РР родичи-то его хороши. ПРРО свадьбу ПРРО знали, дела побросали, да ПРР решили поздравить. МРРР». Валинорские воины осторожно покосились на предводителя. Тот безмолвствовал, зачарованно глядя на покачивающуюся в петлице врага хризантему. «Невеста наша тоже ничего», — мурлыкал кот, то исчезая до улыбки, то появляясь вновь. «Каэроса ты неписанный, мудрости невиданной, верности неслыханной, и все-то в ней ПРРЕ красно, только вот от чего-то запаздывает». В задних рядах войска началось шевеление, и вскоре к беседке протиснулась очень важная Йолли, совершенно не боящиеся расталкивать воинов Валинора острыми локоточками. «Невеста одевается», — торжественно сообщила она. «Это мы уже минут 40 знаем», — проворчал Майтима. «А оденется когда?» Йолли задумалась, потом развернулась и снова умчалась сквозь толпу, за точным ответом. «Не понимаю, продолжал возмущаться бывший лорд Химринга. «Чего там одеваться? Из кольчуги выпрыгнул, в платье влез, а прическа?» — напомнил Финдикона. «У нее же косые острижены. Эх, нет у тебя дочери или сестры», — фыркнул Финдорота. Один из оруженосцев тем временем осторожно тронул предводителя за плечо. «Владыка, нас как будто собираются вареньем угощать. Нельзя, так ведь пахнет», — жалобно признался второй оруженосец. «Может, немножко не считается, мы, воины света», — сурово напомнил предводитель. «Так что, и варенье теперь не есть», — изумленно уточнил кто-то сзади. По дорожке снова затопотали маленькие башмачки, и запыхавшаяся Йолли известила. «Вот-вот будет, красивая, надо устроить невесте в Эстер речу», — решила кошачья голова. «Эр, родня жениха, встаньте по обе стороны дорожки. Когда пойдет невеста, осыпайте ее лепестками роз. Можно, Лили? А если мы не?» Начал было предводитель, но улыбка перебила. «Быстрее, она уже идет». Коридор из валенарских воинов получился как раз на всю дорожку. И вот в сад вступила Эллуа, ведя под руку Эльхе. На невесте было струящееся серебристое платье, остриженные волосы спрятаны под кружевную сеточку и украшены венком из лилий. Словом, невеста была прекрасна, только вместо букета по-прежнему держала в руках огромные ножницы. Но даже ножницы в этот день ей невероятно шли, особенно к глазам. Мелькор вышел ей навстречу и, осыпанные лепестками, они поднялись в беседку. «А теперь, Ре», — распорядилась голова, — «все желаем молодым счастья». Превратилась в улыбку и прибавила. «Трежды, скажи мне кто-нибудь лет 500 назад», — пробормотал Майтима, — «что я буду гулять у Марингота на свадьбе и искренне желать ему счастья». «У тех», — Тинька кивнул на валенарских воинов, — «еще более интересненько. Сказали б им, что они придут сюда в качестве родни жениха». «Ну вот», — удовлетворенно отметил Решеч, когда все пожелания счастья отгремели. «Наконец-то можно есть варенье». Предводитель втянул носом сладкий боярышниковый аромат, тяжело выдохнул, словно бросаясь в омут с головой, вогнал меч в ножны и кивнул остальным, вызвав с обеих сторон дружный вздох облегчения. 8 часов спустя. Прощание у ворот Черного замка вышло очень трогательным. Валенарские воины раскланивались с эльфами Эллириаха и благодарили за вкусное варенье, а Эртхеннер даже подарил на память одному оруженосцу маленький кружевной платочек. «Вы приходите еще?» — сказал Решеч предводителю. «Тут, говорят, жимолость скоро поспеет, если дела позволит», — уклончиво ответил предводитель, понимая, что его подданные так и так будут летать сюда в гости на варенье, вежливо презрев все будущие запреты. «Вы уж здесь присматривайте за Мелькором, чтобы он ничего дурного не творил». Непроременно, улыбка растянулась во все кошачьи 30. Лев зарычал, присоединяясь к обещанию, и от его громоподобного рыка на востоке забрезжил рассвет. Немного позже, в более тесном, почти семейном кругу, провожали в обратный путь гостей из другого измерения. «Я благодарю вас, пришедшие из-за грани разумного», — торжественно и почти не печально произнес Мелькор, не отпуская руки жены. «Наша полынь, политая слезами, уцелела лишь благодаря вам. Только не надо опять про полынь», — беззвучно взмолился Майтима. «Наши рассветы, отныне и ваши», — прошелестела Эльха. Оба молодых с момента свадьбы были счастливые, умиротворенные и даже не плакали. «Я буду хранить твой подарок, Тинька», — она подняла повыше ножницы, — и торжественно срезать им спелые боярышниковые ягоды в знак памяти этому минувшему дню. «Я тебе еще промышленный резак подарю», — от души пообещал колдун. «Славно отпраздновали, МРР», — сказал Решеч, ради такого случая возникший целиком. «До скорого, или, не скорого, вы тоже уходите?» — удивился Мелькор. «А как же обещание присматривать за мной? А мы и будем присматривать», — загадочно произнес котяра, и на сей раз от него осталась пара хитрющих зеленых глаз. Глаза пару раз моргнули и пропали. Налса согласно зарычал, ласково лизнул в щеку Илха и тоже исчез. Им с Решичем не требовался таз, чтобы пересекать границы разумного. «Я буду по тебе скучать», — сказала Йолли Финдорота. «И ждать, когда ты родишься здесь. Ты ведь точно меня полюбишь?» «Очень полюблю», — серьезно кивнул Финдорота и поцеловал маленькую ладошку. Финдикона вежливо раскланился со всеми новыми знакомыми и сообщил, что в этот же день проследит, чтобы детей прислали обратно, или хотя бы нашли в недрах небоскреба. А Майтима заметил, что Тинька бережно прижимает к груди кипу каких-то бумаг. «Что это?» «Расписанная по пунктам формула Артери», — радостно поделился колдун. «Мне Тана нарисовал». «А что такое Артери?» «Это», — Тинькины глаза знакомо блестели, — «реликтовые химерные существа, которых местные Валар приняли за жутких чудовищ и уничтожили. Но мы с Фионара воссоздадим их вновь. Не сомневаюсь, наши Валар будут в восторге», – пробормотал Майтима, уже мысленно прикидывая, в какой день лучше пригласить в гости Климу, чтобы отвлечь внимание Эанвы. А потом был знакомый радужный водоворот в глазах, и даже отчетливо слышался треск многострадальных границ разумного, которые нынче раскрывались чаще, чем двери придорожного трактира. Валинор. Несколько дней спустя, Майтима тщательно уложил в сундук кольчугу, гранаты, изящные островерхи, шлем и прочую амуницию. На сей раз не сделал исключения даже для меча. Оба кузена глядели на действо скептически. «Где-то я это уже видел», — усмехнулся Финдикана. «И не больше недели назад», — подхватил Финдората. «Забудьте, что вы видели прежде», — отмахнулся Майтима. «В этот раз все на самом деле. И я, беря вас в свидетели, клянусь». «Не клянись», — в один голос воскликнули кузены. Потом Финдикана продолжил один. «Я почти уверен, с клятвами в нашей семье и правда что-то нечисто. Даже если вспомнить злосчастные Сильмариллы, те самые вы все равно не вернули. Счастье, что в этом месте клятву можно было обойти. Лучше пренебречь громкими словами», — добавил Финдората. «Тогда наше семейное проклятие уйдет ни с чем и оставит тебя в покое». Лицо Майтима озарила лукавая озорная улыбка. «А вы серьезно думаете, будто я не понял этого уже давным-давно и не научился нашим проклятием пользоваться? Слушайте, братья, торжественно клянусь, что больше не надену кольчугу и не возьму в руки меч. И если нарушу эту клятву, пускай меня постигнут самые захватывающие на свете приключения. О растениеводстве и темных подземельях, часть 1. Над дивным валинорским краем восходило светлое и поутреннему румяное солнце. Прозрачные лучи озаряли поля, холмы, цветущие сады, громаду из желтого кирпича со странным иномирским названием небоскреб и священную гору Таниквитиль, у зеленого подножия которой разгорался нешуточный спор. «Это переходит всякие границы», — возмущался сиятельный Энвы. «Как вы смеете не только нарушать своим присутствием покой Валар, но и таскать в их владения всяческие непотребные штуковины? А я не обязан отчитываться перед Валар, где и с чем желаю гулять по утрам». Не менее возмущенно наступал Фионара. «Можно подумать, мы эту вашу гору с землей сравняли», — мирно пожимал плечами Тенька. За спинами нарушителей мигала лампочками главная причина спора. Здоровенная металлическая рогатина, весь вид которой прямо-таки кричал о торжестве научного прогресса над покоем священных гор. «Вы обязаны извещать Валар, если речь идет об их владениях». Светлый лик Эанвы выражал готовность стоять на пути прогресса до победного конца. «Сначала у вас регуляторы, потом гранаты, потом котлованы с небоскребами, потом железные дороги в соседних измерениях, а теперь вы за Таниквитиль взялись. Довольно. Я сию секунду расскажу владыке Манвы о вашем скверном поведении». «Эанвы, да ты уже 6 лет грозишься», — напомнил Тенька. «Чего ты как маленький? Мы тут погуляли немножко, и нечего на нас орать», — прибавил Фионара. Словно в подтверждение его словам рогатина механически пискнула. У Мая еле заметно дернулся глаз. «Чтоб я вас больше тут не видел. А если мы без аппаратуры придем?» — невинно переспросил Тенька. Эанвы напустил на себя особенно суровый и неподкупный вид. «Как будто я не знаю, что вы свою аппаратуру можете собрать на месте из всего, что под ногами. А на чай сегодня зайдешь?» Глаза Мая высокомерно сверкнули. «Там Клима обещала быть», — безмятежно прибавил Тенька. «Да не зови ты его», — махнул рукой Фионара. «Нам без этого скандалиста больше булочек достанется». «Кто бы говорил о скандалистах, Фионара Финвион», — проворчал Эанвы, а затем, так и не дав ответа, растворился в пространстве. Уже из незримой пустоты эхом ветра донесся строгий голос. «Прочь со священной горы, я все вижу. Значит, придет», — сделал вывод Тенька. «Какая трогательная дружба», — фыркнул Фионара. «Я удивлен, как Эанвы до сих пор не сподобился подарить твоей Абди колечко. Наверное, он не хочет получить отказ, как Тилкарма», — предположил Тенька. «Это хорошо, что твоя Абда отказала моему сыну», — в который раз порадовался Фионара. «Упаси Эру от такой невестки. А я на ней однажды чуть не женился», — мечтательно припомнил колдун. «Даже тебе отказала? Еще бы. Сказала, позовешь замуж, язык оторву. Знаешь, юность, война, крутые нравы». Отважные изобретатели переглянулись между собой, а затем одновременно посмотрели на подмигивающую рогатину. За время разговора с Мая красные лампочки загадочным образом превратились в зеленые. «Как думаешь, оно сработало?» — поинтересовался Тенька. «Чего гадать? пожал плечами Фионара. «Сейчас спустимся, вернемся в лабораторию, откроем резервуар и проверим. Все-таки, да чего же ты интересненько придумал? Без этой вашей горы мы бы исходный материал еще неделю по всему Валинору отлавливали. Я ж говорил, что на Таниквитильмайер пруд пруди», — довольно напомнил Фионара. «Идем скорее, у меня лекции в 3 часа начинаются, а я еще хочу проверить удельную формулу концентрации резервуара и соотношение степени сжатия относительно объема семян». Закончил Тинька. 10 дней спустя Майтима торжественно отложил в сторону последний законченный чертеж, вернул перо и кисть на деревянную подставку рядом с чернильницей, хлебнул остывшего травяного чаю и откинулся на спинку стула, размышляя, что ради празднования такого события, как конец проектирования небоскреба, можно выпить чего покрепче, например, кофе, без булочек, и вместо молока разбавить мировури. Гулять, так гулять. Но не успел бывший лорд Химринга хорошенько размечтаться, как услышал, что этажом выше, в спальне, кто-то ходит. Майтима не ждал гостей, тем более таких, которые оказываются у него дома, незаметно минуя входную дверь. Поэтому он насторожился и поспешил наверх, стараясь ступать потише, чтобы застать незваного гостя врасплох. Дверь спальни была приоткрыта. Затаив дыхание, Майтима поглядел в щелку, с облегчением выдохнул и, уже не таясь, потянул за ручку. «Что ты здесь делаешь?» Тинька, зачем-то сидящий на коленках около кровати, поднял голову и приветственно помахал другу рукой. «Добрый вечер. Тут такие интересненькие дела творятся. Мы с Фионара кое-чего придумали, но Майер об этом лучше не знать, а то они у вас нервные такие, особенно Янвы. Еще раз строится, отберет, а нам потом все переделывать придется. Поэтому Фионара решил, что пусть результаты нашей работы пока побудут у тебя, здесь их точно никто не станет искать. А мой дом после этого устоит?» Закономерно озаботился Майтима. «Конечно». Тинька поднялся на ноги и отряхнул со штанов пыль. «Стал бы Фионара подсовывать тебе чего-то опасное. Порой наши взгляды на опасное разнятся», — заметил Майтима. «Это не тот случай», — заверил колдун. «Честное слово, я бы к себе унес, но с тех пор, как мои сыновья добрались до лаборатории, там невозможно хранить что-либо ценное. Старший еще ничего, ему можно объяснить, а близнецы слов пока не понимают, но в интересненьком уже смыслит. А если спрятать не у тебя дома, а в институте? Ты чего, там же воспитанники. Они еще любопытнее сыновей, а интересненькое чуют куда лучше. Сам учил. Майтима, а ты знаешь, что у тебя нос в чернилах?» Майтима тут же потер нос, но вышло только хуже. За время работы пальцы тоже успели перепачкаться чернилами. Тинька с интересом полюбовался на его усилия и отметил: «Веснушки тебе шли больше. Ты говоришь так, словно я нарочно себе нос разрисовал. Пошли вниз, я умоюсь и заварю кофе». «А разве не нарочно? Чего же ты тогда делал? Чертежи для вашего небоскреба», — обернулся Майтима, спускаясь по лестнице. «Можешь меня поздравить, я закончил последний». «Поздравляю», — от всей души сказал Тинька, идя следом. «Что бы мы с Фионара без тебя делали? Сами чертили», — фыркнул Майтима. «Отец умеет это не хуже меня. Или поплыли бы в Белериант за Курва. А больше никто из твоих братьев не чертит», — удивился Тинька. «Как тебе сказать?» Под лестницей располагался умывальник, и Майтима остановился, набирая в горсти прозрачную ключевую воду. Отец мечтал о наследнике, которого сможет обучить всему, что умеет сам. Но Курва получился только на 5-й раз, а из старших науку проектирования в должной степени усвоил лишь я. Корнистир сумеет в лучшем случае сделать расчеты, а чертит так, словно пользуется при этом не руками, а вставляет перо в ноздрю и елозит по бумаге лицом. Тилка после отцовских уроков запросто соберет из чего угодно крепкую палатку, а Кана, я подозреваю, при слове чертежи влезет на еще более высокую сосну, чем при слове будка. Макалауры у нас, великий министрель, большая отцовская гордость и еще большие разочарования. Интересненько это у Фионара получилось, — отметил Тинька. Не пойму только, почему Курва у вас в семье не самый младший? Цель же вроде была достигнута. Знаешь, — доверительно сказал Майтима, — я тоже никогда этого не мог понять. С другой стороны, — продолжил рассуждать Тинька, — он, как всякий ученый, мог подумать, что понял принцип, и захотел еще одного наследника про запас. Но эксперимент замкнулся и пошел по второму кругу. Близнецы Амбарусар ведь рыжие, в точности ты. И друг Фионара понял, что от следующего курва его отделяет слишком многое. Отца бы это не остановило. А леди Нерданель, напомнил Тенька. Майтима поразмыслил и признал, что его матушка не из тех, кто безропотно воплощает все безумные планы мужа в жизнь. За кофе Вет все-таки не удержался и принялся рассказывать, какой замечательный и, главное, интересненький эксперимент они затеяли с другом Фионара, и какой прорыв благодаря им грозит современной науке. В рассказе Теньки фигурировали нагромождение непонятных слов, душераздирающие подробности селекции гороха с боярышником и почему-то Майер, но к тому времени Майтима уже совершенно потерял суть повествования, хотя напиться еще толком не успел. 9 с четвертью часов спустя Майтима разбудил требовательный и настойчивый стук в дверь. Как назло, вчера бывший лорд Химринга уснул не в спальне на втором этаже, а в гостиной на первом, облюбовав тахту у камина, поэтому каждый удар отчетливо отзывался в голове эхом набатного колокола. Отчаявшись притвориться, что его нет дома, Майтима откинул плед, безрезультатно попытался влезть ногами в сапоги, машинально помянул нехорошим словом ни в чем не повинного Марингота и побрел к двери как был, босиком, в распахнутой рубашке, лохматые сонно растирающие полузакрытые глаза. На пороге, озаренный первыми лучами восходящего солнца, обнаружился отец. Фионара был бодр, переполнен жаждой деятельности и, как само собой разумеющееся, требовал того же от других. «Нилья, как тебе не стыдно расхаживать в таком виде?» Тут же отчитал он сына. «Я не расхаживал, а спал», — буркнул Майтима больше из упрямства, чем рассчитывая на справедливость. «Настоящие Налдор в таком виде даже не спят», — безапелляционно заявил Фионара. «Опять с Тенькой всю ночь кофе пили. А кто будет чертежи заканчивать?» Майтима молча сходил к своему письменному столу и принес толстую стопку готовых чертежей. Отец придирчиво их перебрал, сунул под мышку и тут же нашел новую причину для недовольства. «Почему это ты, интересно, до сих пор спишь? Солнце уже полчаса как встало, и тренировки совсем забросил. Скоро станешь похож не на Налдорского принца, а на квашню с тестом. Из твоего дома кофе за лигу разит. Нилья, ты совершенно отбился от рук. В 100 лет Майтима покраснел бы до кончиков ушей, сжег все запасы кофе и принялся тренироваться с утра до ночи, ложась за полночь и вставая до рассвета. В 500 заявил бы, что уже взрослый, давно живет отдельно, и его образ жизни не касается никого, включая отца. Разумеется, за этим последовал бы грандиозный скандал, поскольку Фионара был далек от мысли, что у его сыновей есть даже ничтожное право в чем-то ему перечить. В 1000 лет Майтима попытался бы уладить дело мирным путем, и нашел бы множество таких красноречивых и убедительных доводов, что полемика между отцом и сыном могла продлиться до вечера. Сейчас Майтима просто зевнул, облокотился виском о косяк и равнодушно признал: «Да, папа, ты совершенно прав. Это все, что ты хотел мне сказать». Фионара смерил его поистине суровым взглядом и неожиданно мирно спросил: «У тебя кофейных зерен не осталось, мои запасы подходят к концу». Майтима обернулся, взглядом отыскивая на полке шкафа у противоположной от двери стены объемистый холщовый мешочек, не обнаружил его и вспомнил, что кофе вчера забрал Тенька, как раз с целью пополнить запасы друга Фионара, а Майтима обещал впоследствии снабдить новым мешочком, побольше, чтобы на всех гостей хватило. «Нет, Тенька взял и собирался тебе отнести. Он уже ушел». Фионара почему-то оглянулся по сторонам. «Еще с вечера», — пожал плечами Майтима. «Его жена дома ждала. Если вернется, скажи, чтобы возвращался обратно, к себе в мир», — велел отец. «Я чувствую, что Майер пронюхали». «А чем?» Но Фионара только отмахнулся, велел сыну не забивать себе голову и ушел. Майтима вернулся на тахту, уютно завернулся в плед и собрался еще немного вздремнуть. Но не тут-то было, в дверь снова заколотили. На сей раз нарушителем покоя оказался кузен Финдорота. «Ох, прости», — смутился он, — «я тебя разбудил. Наверное, ты всю ночь просидел за чертежами». «Я их закончил», — проворчал Майтима. «О, тогда поздравляю», — обрадовался Финдорота. «А Тенька не с тобой?» «Нет, и хорошо. Если увидишь, то передай, что его разыскивал Янве, который был чем-то крепко сердит. Лучше Теньке тут не показываться». «Передам», — Майтима закрыл один глаз, потому что держать открытыми оба не было никаких сил. «Это все?» — кузен помялся, а потом осторожно спросил: «Скажи, а у тебя не найдется лишней щепотки кофе?» «Кончился», — буркнул Майтима. Наткнулся на понимающий, сочувствующий взгляд и вспылил: «Не надо так смотреть. У меня нет кофе не от того, что я все выпил. Финдарата очень деликатно закивал и поспешил откланяться. Бывший лорд Хемринга запер дверь, все-таки поднялся в спальню и рухнул на кровать, уснув еще до того, как голова коснулась подушки. Но не проспал, кажется, и 5 минут. «Нильефин Вафианарион», высокомерно и требовательно произнес голос у него в голове. «Немедленно отопри, я знаю, что ныне ты дома». Как всякий уроженец Валинора, Майтима знал, что высокомерные голоса в голове – не признак сумасшествия, а неприятность куда более досадная и прозаическая. Подавив желание взять с постели подушку и выбросить из окна на голову очередного незваного посетителя, эльф встал, спустился к входной двери и отворил, как было велено. Судя по взгляду стоящего на пороге Эанвы, вид у Майтима был еще более сонный и взлохмаченный, чем в предыдущие 2 раза. «Нильефин Вафианарион», — повторил Майя строго. «Я», — согласился Майтима, пятерней приглаживая шевелюру. «Что вам понадобилось? Отвечай правду. Тебе известно, где сейчас человек по имени Тинька?» Майтима с чистой совестью помотал головой. Вечером ушедший домой колдун уже мог быть в любом из сопредельных миров или их измерений. Если он явится, передай, что их с Фионара поступок возмутителен, и им следовало, по крайней мере, и спросить моего согласия, а то и поставить в известность высокий совет. И отныне я запрещаю творить на благословенном острове всяческие эксперименты, ибо сия земля создана для покоя и вечного цветения, а не для небоскребов и всего, что с ними связано. Почему вы высказываете это мне? А тебе, Нильефин Вафианарион, повысил голос Эанвы, я запрещаю делать чертежи для творения прихоти твоего отца. Поздно, не удержался Майтима. Я их вчера закончил. Что ж, это и к лучшему, если чертежей больше не предвидится, не растерялся Эанвы. Затем вгляделся в лицо собеседника, и его голос прозвучал почти нормально. Тебе не следует пить столько кофе, Нильефинвы. Это чуждый для эльфа напиток. Да чего вы все из меня пьяницу делаете? Возмутился Майтима. Но Майя, не дожидаясь ответа и не прощаясь, растаял прямо на глазах. Зевая и вполголоса ворча, бывший лорд Хемринга вернулся в дом, бросил ленивый взгляд на лестницу в спальню и опять облюбовал тахту, решив, что количество визитов на сегодня исчерпано, и больше его никто не потревожит. Майтима жестоко заблуждался. Не прошло и часа, как в дверь постучал обеспокоенный брат Макалауры. «Что с тобой творится, Руска?» — спросил министрель, даже не переступая порог. «Ингалда был у тебя и сказал мне, что ты выпил весь кофе в доме и очень плохо выглядишь. Марингота и все его твари», — разозлился Майтима. «Я днями и ночами рисовал чертежи. Я поздно лег вчера. Я выпил жалкие 2 чашки кофе. Я просто хочу спать. К счастью, Макалауры, по сравнению с остальными сегодняшними посетителями, включая Эанвы, отличался наибольшим здравым смыслом. Извини», примирительно произнес он, «так тебя можно поздравить с окончанием работы? Можно, а еще лучше просто дать мне выспаться». «Да, конечно, извини еще раз. Мне следовало не верить слепо домыслам Ингалда, а вспомнить, какой у тебя бывает дикий вид, когда ты всего-навсего хочешь спать. Майтима, а у тебя точно не осталось кофе? Мой заканчивается, а Теньку все никак не застану». «Точно», уже спокойнее ответил Майтима. «Как увижу колдуна, для тебя тоже попрошу. Ты знаешь, что его разыскивает Эанвы. Чего-то они опять не поделили». «Знаю. Кана, давай ты придешь ко мне в гости после полудня, я и впрямь очень устал». Макалаурой закивал, извинился в 3-й раз и исчез так быстро, словно брал уроки у Эанвы. В этот раз Майтима даже не успел дойти до тахты, не говоря уже о кровати. Стук застал его, когда он задержался у стола, чтобы попить воды прямо из кувшина, потому что искать кубок и наливать не было сил. Майтима распахнул дверь широким, злым жестом, обнаружил за ней своего племянника Риньона и от души ему признался. «Иногда я жалею, что не родился сиротой. Теньки нет, кофе тоже. Я не пьян, а просто хочу спать. Поздравления с окончанием чертежных работ принимаются со 2:30 дня. У тебя все? Вообще-то, матушка просто просила передать тебе пирог с повидлом», — осторожно произнес Риньон. Он был удивительно похож на дорогого друга Финдикана, вдобавок, смотрел без осуждения, сочувственно, поэтому Майтима несколько смягчился. «Ладно, заходи, поставь пирог туда, на стол. Чаю хочешь? Как отец, матушка, как сестренка? Давно я у вас не был». «Спасибо, я завтракал», — отказался Риньон от чая. «Да, ты уже месяца 2 не заходил. Папа говорит, что во всем виноваты твои чертежи. У нас все по-старому, разве только матушка опять вздумала упражняться в игре на лютне и теперь постоянно ворчит, что сломанные в войну пальцы плохо срослись и мешают брать сложные аккорды. А сестра стала учиться чертить, чтобы уметь, как ты. Мне кажется, у нее склонность к архитектуре. В ближайшие дни к вам загляну, пообещал Майтима. Ну а как ты сам? Эринион улыбнулся и развел руками. Скучаю по Белерианду, ведь я там родился, а отец не понимает и пытается привить мне любовь к Валинору. Мне здесь нравится, но всякий раз я невольно вспоминаю наш дом в Хитлуме, и сердце щемит. Майтима понимающе похлопал племянника по плечу. Это логично. Финни родился в Валиноре и любит свою родину больше всего на свете. Ну а ты очень похож на него, только родина у тебя другая. Не думал вернуться в Белерианд, хотя бы на время, думал, но не знаю, как сказать об этом отцу. Он ужасно расстроится, пусть и виду не подаст. Майтима немного поразмыслил и предложил.